Джимми не мог скрыть улыбки. «Хороший вопрос. Немного крови, что просочилось сквозь снег, мы нашли, но недостаточно. Я предполагаю, что эту рану он получил не здесь. Мы ищем следы крови между двумя снеговиками». Джина кивнул. «На правой руке нет перчатки. Вы нашли ее где-то тут?» «Нет». «Проверяли следы на коже?» «Никаких». «Так, значит, он не стрелял. Но я чертовски уверен, что пытался». Джимми нахмурился. «С чего ты взял?» Джина ткнул себя в лоб пальцем в толстой перчатке. «Я так себе представляю. Двое ребят бегут друг за другом по первому снегу. Из-за дерева выскакивает плохой парень и палит в Дитона. Майерсон видит, что его партнер поймал пулю, срывает перчатку, чтобы выхватить оружие. Но прежде чем он успевает выстрелить, убийца всаживает ему пулю в правую руку, и он теряет оружие». Магоцци закатил глаза, но Джимми не скрывал восхищения. «И что же произошло дальше?» «Бедный Майерсон попытался скрыться, отталкиваясь единственной здоровой рукой, но быстро истек кровью». Джимми Гримм посмотрел на Магоцци. «Откуда он все это знает?» «Выдумывает, как всегда. Только на этот раз тут, по-моему, есть смысл». Гримм мрачно кивнул. «Если не считать одной вещи, он не истек кровью. Выстрел раздробил кость, но это не было смертельно». Он обошел вокруг шеста, к которому был привязан Тоби Майерсон, и показал на маленькую дырочку в затылке мертвеца. Тот сукин сын нагнал его и всадил ему пулю прямо в позвоночник. Может, это был и не смертельный выстрел, но он мгновенно парализовал. Джина нахмурился. «Так что же убило его?» Гримм отвел взгляд и пожал плечами. «Кто знает. Вам придется подождать, когда его вскроют, и врачи разберутся. Может, сердечная слабость, может, переохлаждение, а может, отказ всех внутренних органов». «Иисусе», — прошептал Магоцци, — «ты хочешь сказать, что он мог быть еще жив, когда они делали из него снеговика?» «Может быть. Может, он жил еще довольно долго». Магоцци закрыл глаза. Глава пятая. Усадьба Харлия Дэвидсона была словно скопирована с рождественской открытки. В обычных условиях она мрачновато смотрелась еще с улицы, но в облачении свежего снега и праздничных украшений, которые еще оставались на месте, строение оказалось скорее пряничным замком из волшебной сказки, чем краснокирпичным обиталищем чудовищного мотоциклиста с саммит-авеню. Даже грозные пики, которые венчали кованную железную изгородь, выглядели игриво под своими белыми шапками снега. Над зевом входа в каретную высилась изящная композиция из мигающих лампочек, и перед высокими деревянными воротами амбара стояли любовно отреставрированные древние сани, словно ожидая упряжку лошадей в богатой сбруе. Только у Харлия понятие лошадиной силы имело совершенно иное значение, а на самом деле каретная была перестроенным гаражом. Любой, кто заглядывал внутрь, убеждался, что тут воплотились фантазии, рождавшиеся в воображении модных дизайнеров. Но все бесценные машины, мотоциклы и большой роскошный автофургон, которым пользовались совладельцы Monkey Ranch Software для предотвращения и раскрытия преступлений, сейчас были укутаны одеялами и брезентом в ожидании теплой погоды и сухих дорог. Харлей буквально был помешан на них. Офис Monkey Ranch на третьем этаже большого дома был залит светом. Владелец поместья, затянутый в черную кожу, стоял у гигантского стола, доедая последние крошки пиццы, доставленной из соседней пиццерии. А Roadrunner расхаживал с папкой в руках, громко зачитывая список недоделок. Его неуклюжая фигура ростом в 6 футов и 7 дюймов сегодня была облачена в велосипедный костюм из белой лайкры, и Харли подумал, что Roadrunner напоминает бумажного журавлика оригами. «Привести в порядок графику на втором уровне», — произнес Roadrunner. Выскребая капли томатного соуса из своей черной бороды, Харли рассеянно кивнул ему. «Как раз над этим я сейчас и работаю». Роадраннер аккуратно поставил отметку в списке и продолжил. «Окей, шрифты не соответствуют». «Да-да, знаю, и над этим я тоже работаю». «Увеличить скорость загрузки между третьим и четвертым уровнем». «Ну, это уж твоя проблема, приятель. У меня переходы между уровнями срабатывают просто отлично». Роадраннер сердито посмотрел на него. «Ты еще и не начинал писать программу для своих уровней?» «Знаю, но когда я их сделаю, они будут безукоризненны. Что еще?» Роадраннер продолжал испытывать раздражение, но молча повернулся к своему списку. «Осталось несколько мелких штришков в бета-версии, но Энни и Грейс вроде с ними справятся». «Ах да, есть еще одно замечание. Сплошными большими буквами «Харлей, одень чертову ледяную принцессу». Харлей уставился на него. «Кто это написал? Энни?» «Ледяной принцессе нужна одежда, Харлей. Она уже одета, она в бикини. Вот и я говорю, что она одета. Это программа для взрослых. Предполагается, что это обучающая игра для детей от 5 до 10 по правописанию. Так что это совершенно неприемлемо». Харлей развернул свое кресло и уставился в окно. «Ты только посмотри. Они еще не принимались за уборку. Знаешь, нам ничто не мешает выбраться на воздух, взять пару санок и прокатиться по Саммит-авеню». «Так ты собираешься заниматься ледяной принцессой или нет? Потому что если ты не хочешь, то я это сделаю». «Великолепно. В конечном итоге она будет выглядеть, как Лэнс Армстронг». Щеки Роадраннера побагровели, и на мгновение Харлей подумал, что сейчас он запустит своим отточенным карандашом ему в голову. «Господи, Роадраннер, да расслабься ты. Окей, я одену ее в свитер с высоким воротом, в монашескую рясу, как скажешь. И ты не должен насаживать снежных гномов на сосульки, когда ребенок неправильно пишет слово. Да это была шутка. Ты можешь все воспринимать полегче? Помнишь, предполагалось, что игра должна быть забавной. В конце концов, именно ты мне это втолковал. Но ты слишком серьезно все воспринимаешь». «А это и есть серьезно. Для пользы дела, Харлей. Доходы от этой игры должны помочь детям, которые нуждаются в безопасном месте, куда они могут пойти после школы. А ты из личного опыта знаешь, как это важно. Мы все это знаем. Вот почему благотворительность для нас на первом месте, помнишь? Поцелуй меня в задницу, конечно, помню. И я чертовски счастлив заниматься и другими безвозмездными проектами. Но таким видом программирования я могу заниматься и во сне. Просто и ясно. Мне скучно». Роадраннер вздохнул, перебрался к своему столу и шлепнулся в кресло. «Я понимаю, что ты имеешь в виду. Но все согласились, что после проекта «Четыре угла» нам надо несколько месяцев отдохнуть. Плюс в такую погоду нельзя таскать оборудование по дорогам». «Я знаю, но кое-чем я готов заниматься. Эй, а что ты скажешь, если мы запустим наш вирус и прихлопнем парочку спамеров?» Роадраннер неодобрительно посмотрел на него. «Спам не является незаконным деянием. Если нас засекут, мы можем сесть за решетку». Примечание. Спам — бесполезная информация. Реклама, принудительно рассылаемая абонентам электронной почты. Конец примечания. «А ты знаешь, что я утром нашел в своем почтовом ящике? Вот такой спам. Маленький Дики. Ни одной единичной записи не останется. Вот это уже незаконно». «Может, кто-то хотел тебе что-то сообщить?» «Это даже ответа не заслуживает». Он повернулся к своему компьютеру. «Что ты делаешь? Я надеюсь, никаких глупостей?» «Успокойся, я просто проверяю свою почту». «На сегодня ты уже кончил работать?» «Сегодня суббота, и, может, меня ждет классная подружка. Тогда и я пойду домой». «При такой погоде ты не сможешь добраться на велосипеде. А почему бы и нет? Хорошее упражнение. Кроме того, снег перестал идти. Он еще и завтра будет идти. Посмотри получше». Роадраннер мрачно уставился на экран компьютера. «Значит, я возьму такси». «Не будь идиотом, я тебя подброшу. Только подожди минуту». Роадраннер знал, что минута в лексиконе Харлея может означать и час. Он начал просматривать веб-сайты с местными новостями, чтобы увидеть сводку погоды. Вместо этого он наткнулся на видеорепортаж и фотографии из парка Теодора Уэрта. И, конечно же, черт побери, увидел изображение Джина и Магоцы, стоявших на заднем плане одного из снимков. «Харли, нам надо включить телевизор». Перебравшись через Миссисипи и оказавшись в другом мире, Магоцы повернул в машине без опознавательных знаков на широкую подъездную дорожку, тянувшуюся меж свежих снежных обочин, и остановился. Через ветровое стекло они с Джина смотрели на дом Томми Дитона, одну из кирпичных двухэтажек, выстроенных до войны, которые усеивали окольные улицы Миннеаполиса, особенно около озер. Никто из них не сделал попытки выйти из машины. 10 лет назад этот квартал сошел бы за сортир. Помню. Интересно, за сколько такие дома идут сейчас? Вон тот, рядом с озером. 250 000 как минимум. И все благодаря управлению полиции. Увеличь патрули, убери с улиц мешки с дерьмом, и вскоре по соседству будут селиться копы, и цены на недвижимость взлетят до небес. По-моему, департамент должен получать процент. Не тут ли поблизости магазин того польского мясника? Крамарчука? Даже близко нет здесь. Крамарчук может быть в 1000 миль, и все равно. Человече, да ты нигде больше в стране не купишь таких сосисок. Как-то я принес домой отсюда их целый пакет, и, как Анжела убедилась, я неделю не ел ничего другого. Как-нибудь мы еще заскочим в эти места. Магоцы расстегнул ремень безопасности, но не сделал даже попытки выйти из машины. Не могу поверить, что мы сидим тут, мерзнем и говорим о каких-то дурацких сосисках. Джина вздохнул. Мы так ведем себя каждый раз, когда являемся с сообщением о смерти. В прошлый раз мы стояли на дорожке 5 минут, обсуждая удобрения для газонов. В самом деле? Да все что угодно, только бы не идти. Ты обратил внимание на дорожку? Кто-то отменно постарался очистить ее. Магоцы кивнул и, наконец, взялся за ручку двери. Может, городская служба? Или, может быть, миссис Дитон? Спросим. Ну да, отличный подход. Увы, миссис Дитон, с сожалением сообщаю вам, что ваш муж мертв. И, кстати, кто у вас чистит дорожку? Господи, да это будет просто чудо, если она не вытащит пистолет и не пристрелит нас. Жене Томми Дитона потребовалось много времени, чтобы подойти к входным дверям, и, едва только увидев ее, Магоцы понял, в чем дело. Она была маленькой и худенькой, с черными синяками под глазами, опухшим лицом и широкой марлевой повязкой на носу. Прежде чем впустить их, она внимательно рассмотрела служебные бляхи. Они же старались не смотреть на ее изуродованное лицо. Она была женой копа и понимала, о чем они думают. «Новый нос», — объяснила она с быстрой, смущенной улыбкой. «Подарок от мужа к 30-летию». Мысли Магоцы ушли куда-то в сторону, и он подумал, куда же катится мир, если муж преподносит молодой жене на день рождения пластическую операцию. «Как это выглядит, черт возьми! С днем рождения, дорогая, и ради Бога, иди поправь себе физиономию». Жена Томми Дитона смотрела на него с вежливой растерянностью, скорее всего, пытаясь понять, почему они здесь очутились. И когда они сказали ей, она рухнула на коврик в прихожей. Когда она пришла в себя, Дина и Магоцы помогли ей сделать несколько звонков, а потом еще 15 минут задавали жуткие вопросы, которые были обязаны задать. Мэри Дитон прямо и неподвижно сидела на диване, по лицу ее текли слезы, но она ответила на все вопросы. Она знала порядок. Обычно грубоватый и вспыльчивый, Джина был с ней нежен и мягок, как всегда, когда ему приходилось выполнять такие обязанности. Но в этом доме сердце у него было не на месте. То есть у вас не было оснований волноваться, когда прошлым летом Томми не пришел домой? Да нет. Как я говорила, он просто с ума сходил по лыжам. Они с Тоби месяцами ждали хорошего снега. Томми сказал, что, наверное, останется на ночь у Тоби. Тот живет куда ближе к парку, а после лыж они любили пропустить по паре пива. Томми ни в коем случае не садится за руль выпившим, так что зимой он часто остается у Тоби. «Он действительно ответственный парень», — улыбнулся ей Джина. «Да, он такой и есть».